«Бросьте шутить. Кто вам это позволит? Я не дам вам здесь хозяйничать», — возмутился я. «Но хозяйственная группа уже начала доставку оборудования и пищи». «Камоэ-сан, вы стали командиром отряда повстанцев, но так далеко ваши права не распространяются». «Нельзя?» — спросил адъютант примирительным тоном. «Ну что ж, можно перевести ее в третье помещение, куда ведет подъемник. Туда уже, должно быть, доставили почти все необходимое. Члены отряда стремятся как можно скорее войти в группу поиска школьниц. Это окажет положительное влияние на их моральное состояние». «Капитан, прошу вас, поручить это мне. Любые изменения при всеобщей неразберихе ведут к еще большему хаосу. Нужно найти путь к взаимной договоренности». Как это похоже на продавца насекомых. Я хоть и ждал, что он будет заговаривать мне зубы, все же от его слов настроение испортилось окончательно. Можно было только посочувствовать адъютанту, что ждет его в будущем. Каким образом удалось продавцу насекомых за такой короткий срок захватить пост командира? Только благодаря тому, что он убил тупого кабана? Тогда это просто схватка за положение вожака в звериной стае. Но не стоит так уж набрасываться на продавца насекомых. Это, наверное, на руку адъютанту. С лестницы спустился зазывало, неся на плече тома энциклопедии. «И что же это еще за второе помещение?» «Оно имеет точное название — машинный трюм. Прошу прощения». Женщины из зазывала сложили тома энциклопедии на унитаз до нужной высоты. Сэнгоку обнял меня и помог, не тревожа колено, как следует устроиться. Сначала было больно от того, что вывихнутый сустав вытягивался, но зато потом я почувствовал облегчение во всем теле. В голове был туман, как это бывает, когда засыпаешь. Но в колене и стопе словно появилось два электрических полюса, и я ощущал ритмические удары, будто между ними бежал ток. Я понимал, что медленно, но верно эта сила тока будет расти. «Потерпите еще немного», — сказав это, адъютант изобразил на лице улыбку, отчего в углах глаз появились морщинки. Тень постепенно обрастала плотью и стала занимать в пространстве определенное место. «Лекарство принесет вам облегчение, хотя и не решит проблемы». «Но он не может ждать», — продавец насекомых, рассмеявшись, махнул рукой. «С энциклопедией вы хорошо придумали. Колено теперь полегче, не нужно удерживать тяжесть всего тела». «Если снова речь зайдет о том, чтобы напоить меня снотворным и отрезать ногу...» Прежде всего я заглянул в глаза зазывали, потом обменялся взглядом с женщиной и, наконец, переглянулся с Сэнгоку. «Вы уж защитите меня. Не помогайте этим типам». «Выбирайте выражение, капитан». Продавец насекомых пристально посмотрел на меня. «Это уж слишком. Сами виноваты. Вы говорили, что служили в силах самообороны, да разочаровались. А, по-моему, вам там было совсем неплохо. Вспомните, как вы только что командовали». «Я и сам удивляюсь. Правду говорю. Хоть мне это и невыгодно. Отдавать приказы и получать их — не одно и то же, совсем не одно и то же. Одно дело — ты винтик в автомобиле, другое — ты сам управляешь автомобилем». «Хочу увидеть небо», — с выражением сказала пившая воду у мойки женщина, будто декламировала стихи. «Что ни говори, но владеть государством — высшее счастье. Прошу прощения». Адъютант поставил третью галочку над одной из линий, проведенных в блокноте. «Принятию пищи предшествует клятва отряду повстанцев. Выметим весь мусор, громоздящийся на нашем пути. Сегодня утром, в это время года сейчас уже светает, так что утро уже наступило, я бы хотел почтить молчанием господина тупого кабана. Чтить память павших товарищей — один из способов добиться доверия подчиненных. Если вы, капитан, захотите произнести речь, не издевайтесь. Прошу прощения, я не хотел вас обидеть. 5:45 окончание завтрака, 15 отдых. С 6 время суда. Суд разделяется на 2 этапа. Первый — взаимный суд. Он производится на основании анонимных доносов друг на друга. Это весьма эффективное средство поддержания дисциплины.